Гуру. Каждое наше начинание – прообраз будущих нахождений человечества, утвержденных иерархией света. Каждое будет в пространстве расти и даст богатые и благие следствия. Очевидность не является действительности. Знающий смотрит поверх внешней видимости. Понимая подвижность и непреложность великого плана, не ошибетесь, делая из этого соответствующие выводы.